Глава третья. Я насторожился, увидев реакцию Ивана и Анны. Что же такого они увидели? Приподнявшись, посмотрел на свою рану. Края хорошо затянулись, осталась лишь легкая краснота вокруг швов, но выглядело совсем неплохо. «Чего вы так расшумелись?» В комнату вбежала встревоженная Авдотья. Отодвинула Анну в сторону и, подслеповато прищурившись, рассмотрела мой бок. «Хорошо заживает. Что вам не нравится?» — пожала она плечами. «Слишком хорошо. Еще вчера здесь было месиво. Странно, но это очень хорошо». Анна перехватила мой взгляд и улыбнулась. «Жить будешь, сынок?» «Да, будто неделя прошла», — задумчиво помял подбородок Иван. «Говорят же, что на детях все быстро заживает. Кажись, и вправду так. Ладно, пойду в мастерскую». Он, переваливаясь с ноги на протез, двинулся к дверям, но на пороге остановился и, обернувшись, бросил на меня тяжелый взгляд. «С тобой я еще поговорю. Не думай, что тебе все сошло с рук. Времени до сборщины осталось совсем мало, а мы все деньги на твои поиски пустили». Глухо проговорил и скрылся из глаз. Послышался скрип открываемой двери, и его тяжелые шаги стихли. «Хм, надо бы с кем-нибудь поговорить и все выяснить, а то память мальца мне недоступна». Когда Анна обработала мой бок тягучим темно-коричневым средством и снова замотала чистой плотной тканью, я поднялся с кровати и прошелся по комнате. Неплохо, почти не болит, но до полного выздоровления еще далеко. Даже те крохи энергии, что удалось вытянуть из зверобоя, помогли мне немного восстановить тело. Нужно больше энергии и, по возможности, животной. «Кашу я на столе тебе оставила». В дверях появилась голова Авдотьи. «Мать твоя убежала на вызов. Кто-то опять захворал. А я пошла на поля. Не смей из дома выходить, понял?» Она зашла полностью, прищурила и без того маленькие глаза и погрозила крючковатым пальцем. «Одни проблемы из-за тебя. Мать с отцом тебе ничего не говорят, но я молчать не буду». Старуха уперла руки в бока и двинулась на меня. «Из-за тебя мы останемся без света и тепла. Ты хоть представляешь, что это такое? Не кушать, сварить, не дом обогреть. Погибнем, если не от голода, так от холода». «Почему мы останемся без света и тепла?» — уточнил я, понимая, что появилась возможность хоть немного узнать об этом мире. «Как это? Почему?» — всплеснула она руками и удивленно подняла брови. «А как мы до конца сентября на 4 ядра зверя заработаем, если все деньги на тебя ушли? Отец твой, как проклятый, каждый день с утра до вечера в мастерской торчит. Я на полях всю спину себе испортила. А ты спрашиваешь, почему? Ух, оболтус!» Она махнула рукой, развернулась и, разминая рукой спину, вышла из дома. Я остался один. Самое время узнать побольше информации об этом мире. Но первым делом нужно позаботиться о своем здоровье. Мне не удалось призвать даже дух крысы, а вот зверобой, хоть и немного, но дал свои лечебные свойства. Пришло время собрать энергию из других растений, если получится, в чем я не был уверен на 100%. Натянув залатанные штаны и засунув ноги в стоптанные ботинки, вышел на улицу. Двор был довольно большой, но на растения очень скудный. Даже обычной травы было мало, не говоря уж о тех, что росли на грядках. Я обошел двор по кругу. Нашел место, где больше всего травы, и опустился на нее. У мелкой растительности нет духа, в отличие от деревьев, поэтому мне не нужно ее призывать, чтобы воспользоваться энергией. Первым делом отправил сигнал, что я друг и не причиню вреда. В этом теле было слишком мало энергии, но, думаю, послание получили все, кто находился в округе. Я имею в виду растения. На животных, а тем более на людей, даже не надеялся повлиять. Слишком слаб. Погрузившись в небольшой транс, принялся водить руками над травой, вбирая в себя ее незащищенную энергию. Сначала ничего не почувствовал, но вскоре пальцы начало слегка покалывать, и я улыбнулся. Тело парнишки с благодарностью принимало энергию растений и распределяло ее в самые уязвимые места, а именно в рану. «Эй, Егор, ты чего там делаешь?» — послышался звонкий крик. Я открыл глаза и увидел, что у калитки стоит рыжий парнишка, примерно моего возраста. Под левым глазом желтеет синяк, на скуле кровоподтек, на лбу ссадина. «Женька, друг», промелькнуло в голове. Это явно не подсказка системы, а память хозяина тела. «Привет, Женька!» — поздоровался я и заставил себя улыбнуться. «Просто сижу, отдыхаю». Он кивнул, зашел во двор, подошел ко мне и присел рядом на корточки. «Хорошо, что ты нашелся. Я за тебя волновался». Тяжело выдохнул он и похлопал меня по плечу. «Если честно, думал, что все, больше не увидимся. Сумел добыть?» «Что?» «Ты же за ядром зверя пошел», — пояснил он. «Сам же говорил, что если ядро добудешь, то охотники тебя в свой отряд возьмут». «Хм, а зачем мне в отряд охотников?» Я напряг мозги, но ответа не нашел, поэтому решил выведать все у Женьки. «Ну ты даешь!» Он возмущенно ударил себя руками по коленям. «У тебя кукуха слетела, что ли?» «Возможно», — с сомнением проговорил я, не совсем понимая, что он имеет в виду. Женька какое-то время смотрел на меня, не понимая, шучу или нет, но в конце концов решил пояснить. «Ты хотел стать охотником, перебраться в высокий перевал и больше не зависеть ни от кого. Еще вам вроде бы на два ядра денег не хватало, чтобы зиму пережить». «Высокий перевал?» — переспросил я. «Высокий перевал — это самое богатое из наших общин. Там живет главарь нашего Нижнего мира», — скороговоркой выпалил он. «Неужели даже этого не помнишь?» «Не-а, но надеюсь, что память восстановится», — с раздражением выдохнул я. «Гниль в корень. Как же меня бесит, что приходится по крупицам собирать информацию. Зачем нужна эта система, если толку от нее никакого?» «Женька, а что это за ядро зверя?» Уже несколько раз слышал о нем, но что это? «Ну ты даешь!» — повторил он и хмыкнул. «Твоя кукуха не только слетела, но и подалась в жаркие страны. Ядро зверя находится в грудине зверей, живущих в дебрях. Каждый год мы должны покупать их у наместника. Эти ядра дают энергию. Свет, холодильник, утюг — все на этой энергии работает. Теперь понял?» «Понял», — ответил я и вспомнил, как обратил внимание на то, что из горячей плитки торчал провод, а внизу огонь не горел. «Охотники добывают эти ядра?» «Охотники, конечно. Больше никто по доброй воле в дебри не сунется, кроме тебя, дурня», — хохотнул он. «То есть любой может попытаться добыть ядро?» — уточнил я. «Может-то может, только кроме охотников никто сам в дебри не рискует заходить. Слишком опасно. Да и ружье не так-то легко достать, не говоря уж о том, что среди охотников есть маги, а у нас из энергии лишь та, что в лампочке», — усмехнулся он. Потихоньку все начало проясняться. Да, дебри не то место, куда можно выйти прогуляться. Даже для меня, без моих сил, там может быть опасно. «А ты чего траву гладишь?» — усмехнулся Женька. «Ведь я все это время не прекращал напитываться энергией растений, прикасаясь буквально к каждому ростку». «Нравится», — ответил я и решил сменить тему. «А что с тобой случилось? Откуда синяк?» махнул он рукой и досадливо выдохнул. «С пацанами с первой улицы схлестнулись. Думал, проскочу и не заметят, но, как назло, Борька поросей своих кормил и засек меня. Ерунда, пройдет». Он осторожно прикоснулся к синяку под глазом и поморщился от боли. «Пройдет», — словно эхо откликнулся я, пытаясь уложить всю информацию в голове. «Ты лучше расскажи, как в дебри ходил», — шепотом спросил Женька, и в его глазах зажглись огоньки интереса. «Что видел? А Кузьма вернулся?» «Ничего не помню. Пришел в себя, когда за мной пришли», — пожал плечами, и это была правда. Я действительно не знал, что случилось с пареньком до того, как я попал в его тело. Кроме одного. «Кузьма погиб. Одни останки нашли». «Да ты что?» — ахнул Женька, испуганно вытаращился на меня и прижал руку ко рту. «Как это случилось?» «Этого не знаю». Мы замолчали. Каждый обдумывал услышанное. Тут в траве неподалеку послышался писк и показалась остроносая мордочка с усиками. «Крыса!» — взвизгнул Женька, вскочил на ноги и ломанулся в сторону. Я же лишь улыбнулся, глядя в черные глазки бусинки. «Где у вас лопата? Я ее сейчас прибью!» Он начал метаться по двору, заглядывая в покосившиеся хозяйственные постройки. «Не знаю», — равнодушно пожал я плечами и шикнул на зверька. Крыса тихонько пискнула и скрылась в траве. Когда Женька нашел лопату и прибежал с ней, крысы и след простыл. «Где эта тварь? Убью гадину!» Он принялся ногами шарить в траве в поисках зверька. «Слушай, а откуда воду берут?» Я решил отвлечь его. «Из колодца? Откуда же еще?» — буркнул он, с раздражением воткнул лопату в землю и прислонился к стене дома. «А чего?» «Покажешь, где колодец?» «Ты совсем все забыл, что ли?» Он с недоверием смотрел на меня, будто разыгрываю его. «Получается, что так?» — без тени улыбки ответил я. «Ну, вставай и пошли. Но если ты прикалываешься, то я тебе...» Он не стал договаривать, а показал кулак и грозно нахмурил брови. Мы вышли из калитки и двинулись вдоль пыльной, ухабистой дороги, местами покрытой неровным булыжником. На некоторых домах я заметил номера и название улицы. Пятая. «Сколько всего улиц?» — уточнил я у Женьки. «Пять», — ответил он, отмахнувшись от мухи. «Вообще-то все мухи летали вокруг меня, но не садились, а будто сопровождали». Вдруг сзади послышался еле различимый писк. Я резко обернулся и увидел свою ночную гостью. Она вприпрыжку бежала за мной следом. Женька проследил за моим взглядом и, заметив зверька, завизжал. «Опять эта гадина!» Метнувшись в сторону, он схватил с земли камень и прицелился в крысу. «Не смей!» — прикрикнул я и заслонил с собой крысу. «Она тебе ничего плохого не сделала!» «Но ведь это же крыса!» — продолжал орать он и попытался обойти меня, но я схватил его за руку и с силой сжал. «За что ты хочешь ее убить? Отвечай!» Женька опешил, встретившись с моим взглядом. Не знаю, что он там увидел, но его пыл тут же утих. «Я боюсь крыс!» — извиняющимся шепотом произнес он. «Они могут укусить. Говорят, даже болезни разносят». «Никогда не убивай из страха. Это не повод приносить смерть». Я отобрал у него камень и отшвырнул в сторону. Крыса будто поняла, что нужно держаться подальше от Женьки, и юркнула под забор ближайшего двора. «Показывай колодец», — примирительно сказал я и отпустил его руку. Мы двинулись дальше. Но всю дорогу Женька странно смотрел на меня, будто понял, что я больше не его друг, а кто-то другой. «Пришли», — буркнул он и указал на колодец. Сруб почернел и прогнил. Ведро и цепь покрывала ржавчина, а запах гнили и затхлости разносился на всю округу. «Сколько всего колодцев?» — спросил я, склонившись над водой, которую покрывала тина и мелкие пузырьки, вырывающиеся откуда-то снизу. «Пять. По одному на каждой улице». «И во всех такая вода?» «Говорят, что на первой улице вода в колодце получше, но не намного. А что? Я уже привык. Вода как вода», — повел плечом Женька. «Вода должна быть чистая и свежая, а здесь муть какая-то». Я брезгливо сморщил нос, когда очередная порция пузырьков рванула вверх, и в нос ударил зловонный запах. «Доблестный воин, открыт доступ к заданию возрождения колодца. Ты принимаешь вызов?» — прозвучал голос амазонки в голове. «Да», — твердо ответил я. «Ведь даже без задания занялся бы колодцем. Эту воду пить опасно». «Сам знаешь, другой воды у нас нет», — Женька, прищурившись, посмотрел на солнце. «Егорыч, к отцу в мастерскую пойдешь? Могу проводить, чтобы ты не потерялся, а то мне уже домой пора. Отец снова будет орать, что не помогаю по хозяйству». «Да, пошли». Мы свернули налево и двинулись по узкой тропе между дворами на соседнюю улицу, которая называлась Четвертая. Женя указал на одноэтажное здание с узкими окнами и большими двустворчатыми дверями. Здание было старое и сделано из камня, который сильно осыпался мелкой серой крошкой. «Загляну к тебе завтра», — сказал парень и энергично зашагал прочь. Я подошел к двери, из-за которой слышался скрежет, сухой треск и шорох. Отец Егора явно был зол на него. А теперь, когда я узнал, что они потратили на мои поиски все деньги, которые должны были пойти на покупку ядра зверя, то невольно напрягся. Накосячил прежний владелец тела, но отдуваться придется мне. Взявшись за медную ручку, потянул дверь на себя. В нос ударил запах свежей древесины, краски и, что странно, старья, плесени и пыли. Я зашел внутрь и осмотрелся. Иван стоял у длинного стола и аккуратно стругал толстую доску из свежей древесины. Мелкая стружка с тихим шорохом падала ему под ногу и протез. Слева и справа, вдоль стен, находилась различная старая мебель. тумбочки без выдвижных ящиков, табуреты с облупившейся краской, колченогие стулья, полки, этажерки и многое другое. Именно от них исходил запах старья. Сразу за спиной плотника висел различный инструмент, а в углу навалена куча поленьев и досок. «Ты что здесь делаешь?» — грубо спросил Иван, заметив меня. «Иди домой!» Сначала я хотел повиноваться, но потом понял, что лучше объясниться здесь и без свидетелей. «Пришел поговорить с тобой», — ответил и двинулся к нему, переступая через щепки, пустые банки из-под краски, куски сломанных старых досок и другого мусора. «Ну, давай поговорим». Он отложил инструмент, вытер руки о передник со следами краски и мелкой древесной стружкой и двинулся ко мне. «Не думаю я, что ты способен на такую глупость. И как тебе в голову взбрело через ворота перебраться? Как вообще ты это сделал?» «Я не помню». Решил придерживаться той же легенды, что рассказал Женя. «Ничего не помню до того момента, как за мной пришли. Не знаю почему. Может, из-за раны, может, из-за испуга». «Допустим», — ответил он, но в глазах было недоверие. «Зачем ты вообще туда полез?» «Хотел добыть ядро зверя и отправиться в высокий перевал, чтобы охотники взяли меня в свой отряд. Ну, Женька так сказал». «Ядро зверя? Ты в своем уме?» Мужчина уставился на меня, как на умалишенного. «Почему?» «Как бы ты убил зверя, если у тебя даже ружья нет? Голыми руками думал ему шею свернуть? Или хотел зарубить тем топориком, который стащил меня? Кстати, где он?» «Не знаю». «И как бы ты до высокого перевала добрался?» Продолжал допытываться он, прищурив левый глаз. «Вместе с караваном». «С караваном?» У него брови поползли вверх. «На кой черт им тебя с собой брать? Чем бы ты с ними расплатился?» «Продал бы ядро и расплатился». Продолжал я гнуть свою линию. Иван шумно выдохнул и провел рукой по лицу. Я же просто молчал и ждал продолжения. «Мы потратили на твои поиски все деньги, что смогли накопить», — глухо сказал он, опустив голову. «Даже если я буду работать без сна и отдыха, мы не сможем накопить на 4 ядра зверя, поэтому зима для нас будет суровая. Иди домой, ты еще не выздоровел». «Мне уже лучше. Позволь помочь тебе». Начал было я, но тут он грозно взглянул на меня и рявкнул. «А ну марш домой! Ты уж сделал все, что мог. Больше в твоей помощи не нуждаюсь». Потом отвернулся, взял в руки инструмент и продолжил строгать доску. Я понял, что его сейчас лучше не трогать. Мне есть чем заняться — колодцем. Как представлю, что буду день ото дня пить эту зловонную жижу, так тошнота к горлу подступает. Я вышел из мастерской и осмотрелся. Впереди, за домами, виднелись кроны деревьев. Похоже, там лес. То, что нужно, чтобы исправить ситуацию с водой. Я двинулся по тропе между домами и попал на третью улицу. Затем перешел через дорогу и снова нашел тропу. Так я очутился на второй, а потом дошел до первой. Здесь, на улице под названием «Первая», дома разительно отличались от тех, что стоят на других. Добротные, ухоженные и деревянные, а не из старого осыпающегося камня или потрескавшегося кирпича. За последними домами находилась полоска леса, за которой виднелась та самая каменная стена, огораживающая поселение от дебрей. Я перелез через невысокий забор, опоясывающий лесок, и двинулся вглубь зарослей, держась за рану, которую пронзила острая боль. Не надо было делать резких движений, но я так увлекся, что забыл о ранении. Этот лес очень напоминал тот, что за воротами, будто часть дебрей проникла сюда. Для того, чтобы очистить колодец, мне понадобится мох, шалфей и чистотел. Эти растения есть во всех мирах, только под разными названиями. Как только я представил их себе, названия всплыли в памяти. Парнишка знал их. Ага, а вот и мох. Я увидел пушистые зеленые облачка, ковром стелющиеся на земле, и поспешил к ним, когда услышал оклик. «Эй, ты, придурок, ты что здесь делаешь, а?» Остановился и медленно обернулся. «Придурок? Это меня так назвали?» почувствовал, как сердце сжалось от ярости, когда увидел физиономию Борьки, так подсказала память. Это снова не мои чувства, а Егора. Он ненавидел и боялся этого Борьку. Крупный, плечистый парень выглядел старше меня и намного сильнее. Под тонкой рубашкой проступали бугры мышц, жесткая черная щетина обрамляла широкое лицо. «Язык проглотил, идиот! А ну, вылезай оттуда!» «Почему?» — спокойным голосом спросил я. Борька опешил от моего вопроса. Видимо, привык, что его приказы беспрекословно выполняются. «Потому! Вылезай, говорю! Давно в глаз не получал!» «Хм. Пожалуй, я не в той физической форме, чтобы противостоять такому великану». Я пожал плечами, добрался до забора и, аккуратно, чтобы снова не потревожить рану, перелез на другую сторону. «Почему мне нельзя заходить в лес?» — спросил по-прежнему спокойным голосом я, стоя на расстоянии вытянутой руки от Борьки. Меня он не пугал. Не знаю, почему Егор его так боялся. Ну, крупный, ну, сильный. Но против силы всегда можно найти оружие. «Потому что это наш лес, понял? Нечего здесь всяким оборванцам ошиваться. Если наместник или охрана увидят, платить придется. Пшел вон!» Он поднял руку, чтобы дать мне оплеуху, но, встретившись с моим прямым бесстрашным взглядом, остановился. «Ты чего на меня так пялишься, полудурок? Давай, вали отсюда! Еще раз на нашей улице увижу, костей не соберешь!» Я не знал местную иерархию, законы и правила. А вдруг и правда лес принадлежит каким-то определенным людям? Лучше не нарываться на неприятности, а то у семьи и так проблемы. «Ладно, я спрошу, чей это лес». Пожал плечом и двинулся мимо него по дороге. «Чего? Ты совсем страх потерял?» Возмущенно воскликнул он, размахнулся и ударил меня по затылку. Я не удержался на ногах и, пробежав по инерции несколько шагов, рухнул на булыжнике, успев выставить руки перед собой, а то ударился бы лицом о камни. Бок охватило острой болью, из-за которой перехватило дыхание. На мгновение перед глазами почернело, и я знал, что это значит. Никто не смеет поднимать руку на Орвина Мудрого, даже если я в чужом теле. Медленно поднявшись на ноги, повернулся к ухмыляющемуся Борьке и улыбнулся в ответ. У того ухмылка слетела с лица, а в глазах появился страх. «Ну что ж, зря ты меня тронул. Ох, как зря!»